Глава 22. Екатерина, вы беременны? Задает мне врач вопрос в смотровом кабинете больницы, куда меня привезла скорая помощь. Я задумываюсь. Я столько лет не могла забеременеть от мужа. У меня было столько неудачных попыток, что я даже не думала о предохранении. А вдруг у меня все получилось с Кириллом? Мы должны провести вам весь комплекс анализов, Екатерина Дмитриевна, сообщает врач. Но я из другого города, лепечу я. А это не важно. Вас привезли врачи скорой помощи. Мы выполним все анализы бесплатно. Может, я лучше домой поеду? Мы не можем вас отпустить, не оказав помощи. А если вы снова потеряете сознание? И то верно. А если я беременна, то не могу рисковать малышом, поэтому останусь. Мне берут кровь на анализ, дают баночку для сбора жидких анализов, проводят прочую диагностику. Как ни странно, но через час я снова в смотровой. Врач вчитывается в мои анализы. Поздравляю вас, Екатерина Дмитриевна, вы беременны. Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать. Я столько лет ждала этих слов, но услышала их только сейчас, в столице. Это точно ребенок Кирилла. С мужем у нас не было никакого интима вот уже несколько месяцев. А с Кириллом у нас все получилось с первого раза. Сейчас я вам выпишу направление на УЗИ, чтобы убедиться в беременности наверняка, продолжает врач. С этим направлением я иду в кабинет УЗИ. Так-так, смотрит УЗИст в экран, водя датчиком по моему животу. Вот она, ваша крошечка. Видно вам? Я привстаю, а врач разворачивает монитор ко мне. Честно говоря, я ничего не пойму на экране. Но слов врача, подтверждающих мою беременность, мне достаточно. На глазах у меня слезы. Я очень рада этому малышу. Я так долго его ждала. Сейчас распечатаю вам первую фотографию вашего малыша. УЗИст такой добрый. Хотя по его суровому виду и не скажешь. С распечатанной фотографией малютки я иду обратно в смотровую. Екатерина Дмитриевна, снова изучает мои анализы и УЗИ врач. Беременности вашей ничего не угрожает. Однако я советовал бы вам остаться у нас хотя бы до завтра. Но мне нужно... У вас есть кто-то в Москве, у кого бы вы могли остаться на ночь? Прерывает меня доктор. Нет. Вы сегодня упали в обморок. Ехать на поезде я бы вам не советовал. Оставайтесь в больнице, а завтра, если давление и все остальное будет в норме, я вас отпущу. В словах доктора есть резон. И хотя я хотела сразу же вернуться в СИЗО и рассказать Кириллу о беременности, но лучше это, правда, оставить на завтра. Я слишком переутомилась. Всю ночь ехала, не спала, переживала. А потом Кирилл выгнал меня. Конечно, я не выдержала такого. А мне ведь нельзя нервничать. Нельзя подвергать мою кроху риску. Меня кладут в палату. Койка рядом со мной пуста. Меня кормят, дают необходимые лекарства, и я быстро засыпаю. Перенервничавшая нервная система дает о себе знать. Утром меня кормят завтраком. Врач снова берет анализы и, убедившись, что со мной все хорошо, отпускает меня. Снова вызываю такси и еду в СИЗО. В руках у меня снимок УЗИ и справка о беременности. Я должна сообщить Кириллу о том, что он скоро станет папой. Уверена, что эта новость изменит его отношение ко мне. Уверена, что он обрадуется малышу. И кто знает, может быть, мы даже поженимся с ним. Пусть и в колонии. Чтобы я родила нашего кроху в законном браке. Я буду ждать Кирилла, воспитывать Ваню и нашего новорожденного малыша. Я стану мамой им обоим. А когда Кирилл выйдет на свободу, то мы будем жить все вместе, одной семьей. «Опять вы, девушка?» — хмурится дежурный. «Снова в обмороке будете падать?» «Нет», — улыбаюсь я и показываю ему справку от врача. «Поздравляю». «Спасибо», — отвечаю я. «Пожалуйста, пустите меня к следователю Краснову». Дежурный вздыхает, но не может отказать беременной женщине. Поэтому снимает трубку и набирает следователя. Тут эта, вчерашняя, снова пришла. Беременная она. С вами хочет встретиться. Понял. Дежурный кладет трубку. Проходите, девушка. Краснов вас ждет. Ну, и что вы от меня хотите? Интересуется Краснов. Я беременна от Загорского, отвечаю я. Я хочу сообщить ему об этом. Пожалуйста, вызовите его сюда. Это займет буквально одну минуту. А если он не захочет вас видеть? Не говорите, что я пришла. Я сама сообщу ему, хорошо? Ладно. Но, девушка, это в последний раз. И только потому, что вы в положении. Строго отвечает следователь. Большое спасибо. Следователь приказывает привести Кирилла. Я прячу снимок УЗИ в сумку. Не хочу, чтобы Кирилл с первых секунд догадался. Хочу сделать ему сюрприз. Кирилл входит в кабинет. Он видит меня, и глаза его смягчаются, но ровно на мгновение. А потом становятся злыми, колючими. «Опять ты!» — вскипает он. «Это уже не смешно!» «Кирилл, у меня для тебя есть новость!» «Оставь меня в покое!» — перебивает меня Кирилл. «Я же сказал, что все! Между нами все кончено!» «Кирилл, послушай!» — пытаюсь я достучаться до любимого. «Ничего не хочу слушать! Охрана, уведите меня!» «Григорий Петрович!» — обращается он к следователю. «Пожалуйста, больше не пускайте эту блаженную ко мне!» «Кирилл!» «Катя, все кончено! Я серьезно!» «Не дает мне Кирилл сказать и слова!» «Я с Галиной теперь!» «Что?» «Я сделал предложение Галине!» — говорит мне отец моего ребенка. «Няньке?» «Да, няньке», — заявляет Кирилл. «Мы давно с ней, а теперь я решил жениться на ней». От шока у меня подкашиваются ноги, и я просто опускаюсь на стул. Горло сдавила невидимая ладонь, сердце колотится где-то неподалеку. «Девушка, вам снова скорую вызвать?» — интересуется следователь. «Нет», — сипло отвечаю я. «Все хорошо». В кабинете гнетущая тишина. «Но ты ведь терпеть не можешь Галину. Ты врал, Кирилл?» «Это не мешало мне с ней спать». Режет меня без ножа Кирилл. Такой чужой и злой. Я, оказывается, совсем его не знала. Настроила себе воздушных замков, нацепила на глаза розовые очки. А теперь они разбились стеклами вовнутрь. «А зачем тогда ты со мной?» «Мне хотелось разнообразия». — рявкает Кирилл. — А тут ты, провинциальная цыпочка, вся из себя трепетная и беспомощная. Я просто развлекался, хорошо проводил время. — Дура! Какая же я дура! — Но теперь я женюсь на Галине, а ты возвращайся к себе и сделай одолжение. Больше никогда, слышишь, никогда не беспокой меня, — зло заявляет Кирилл. — Охрана, уведите меня. Кирилла уводит. Я смотрю на его широкую, гордо выпрямленную спину и ушам своим не верю. У меня в голове не укладывается то, как со мной поступил Кирилл. Но я должна быть сильной ради моего малыша. Я вернусь домой и буду продолжать жить без Кирилла, но с нашим ребенком. С неверным мужем нас скоро разведут. И я буду воспитывать малыша одна. Я забуду Кирилла. И он никогда не узнает, что стал папой. В школе будут сплетни или не будут. Я доработаю до лета, а в сентябре уйду на больничный, а потом в декрет. В декрете буду сидеть столько, сколько мне полагается. А потом, через 3 года, может, вернусь в эту школу. А может, пойду работать в другую. Даже хорошо, что все так сложилось. Я ведь хотела стать мамой. И я ей стану. Спасибо Кириллу. Спасибо за малыша. Я сильная. Я справлюсь.